Разговор был бесконечен. Сюжет его способен занимать Францию еще с полвека. Слыша, что Сен-Жиро настаивает на невозможности жить в провинции, Жюльен робко заговорил о господине де Ренале. «Черт возьми! Молодой человек, что вы выдумали?» — воскликнул Файкос. «Чтобы не быть наковальней, он обратился в молодость, в какой ужасный. Но я чувствую, что де Вально потопит его. Знаете ли вы этого плута? Это уж настоящий. Что скажет ваш господин де Реналь, когда в одно ближайшее прекрасное утро увидит себя отставленным, а де Вально на своем месте?» «Он останется наедине со своими преступлениями», — ответил Сен-Жиро. «Вы, значит, знаете Верьер, молодой человек?» «Вот что. Бонапарт, будь он проклят со всеми его монархическими мошенничествами, сделал возможным царство Ренали и Шаланов, которое привело к царству Вально и Малонов». Этот мрачный политический разговор удивлял Жюльена и отвлекал его от сладостных грез. Он остался довольно равнодушным к первому впечатлению от Парижа, видневшегося вдалеке. Воздушные замки относительно предстоящей ему судьбы упорно боролись еще с свежим воспоминанием о сутках, проведенных в Верьере. Он давал себе клятву никогда не покидать детей своей возлюбленной, бросить все, чтобы защищать их, если дерзость духовенства приведет опять к республике и к преследованиям дворян. Что бы произошло в ночь его приезда в Верьер, если бы в ту минуту, как он подставлял лестницу к окошку спальни госпожи де Реналь, в комнате этой оказался кто-нибудь чужой или господин де Реналь? Но зато какими восхитительными были те два часа, когда подруга искренне хотела его прогнать, а он ее уговаривал, сидя возле нее в темноте. Люди с душой Жюльена сохраняют подобные воспоминания в течение целой жизни. Остальная часть свиданий смешивалась в памяти с первыми днями их любви 14 месяцев назад. Карета остановилась, и Жюльен вышел из глубокой задумчивости. Они въехали во двор почтовой станции на улице Жан-Жака Руссо. Кучеру подъехавшего экипажа Жюльен сказал: «Я хочу поехать в Мальмезон». «Такой час, сударь, и зачем? Какое вам дело? Поезжайте». Всякая истинная страсть поглощена исключительно собою. Потому-то, мне кажется, страсти смешны в Париже, где всякий сосед воображает, что о нем много думают. Не стану рассказывать о восторгах Жюльена в Мальмезоне. Он плакал. «Как?» — скажете вы. «Плакал, несмотря на гадкие, выстроенные к этому году белые стены, которые разбили весь парк на куски?» «Да, сударь, для Жюльена, как и для потомства, не существовало ничего между Арколем, Святой Еленой и Мальмезоном». В тот же день вечером Жюльен долго колебался, прежде чем решился войти в театр, ибо он имел странное представление об этом пагубном месте. Какое-то глубокое недоверие мешало ему восторгаться живым Парижем, и только памятники, оставленные его героем, трогали его. «Итак, я очутился в центре интриг и лицемерия. Здесь царят покровители аббата де Фрилера». Вечером на третий день любопытство одержало в нем верх над желанием все осмотреть, прежде чем явиться к аббату Пирару. Этот последний холодным тоном объяснил ему, какая жизнь ожидает его у господина де ля Моля. «Если по прошествии нескольких месяцев вы не окажетесь полезны, то вернетесь в семинарию, но при благоприятных условиях. Вы будете жить у маркиза, одного из знатнейших французских вельмож, будете носить черную одежду, но такую, что носят люди в трауре, а не духовенству. Я требую, чтобы вы три раза в неделю посещали лекции богословия в семинарии, куда я вас представлю. Каждый день в 12 часов вы будете являться в библиотеку маркиза, который намерен поручить вам составление писем по его судебным и другим делам. На полях всякого получаемого письма он набрасывает в двух словах, какого рода должен быть ответ. Я бы хотел, чтобы по прошествии 3 месяцев вы так умели бы составлять эти ответы, чтобы из 12 писем, представленных ему к подписи, маркиз одобрил бы 8 или 9. В 8 часов вечера вы приводите в порядок его бумаги, а в 10 вы свободны. «Может случиться, — продолжал аббат Пирар, — что какая-нибудь старая дама или сладкоречивый господин пообещает вам великолепные перспективы или просто-напросто предложит вам за деньги показать получаемые маркизом письма». «О, сударь! — вскричал Жульен, вздрогнув. — Странно, — сказал аббат с горькой усмешкой, — что при вашей бедности после года, проведенного в семинарии, вы еще способны на такое благородное негодование. Вы, должно быть, совсем слепы. Или это голос крови? — проговорил аббат в полголоса, как бы рассуждая сам с собой. — Что странно, — прибавил он, глядя на Жульена, — так это то, что маркиз знает вас. Не знаю, откуда. Для начала он дает вам 100 луидоров жалования. Человек этот действует всегда под влиянием каприза, в этом его главный недостаток. В спорах с вами он способен на ребячество. Если он останется вами доволен, оклад ваш может со временем возрасти до 8000 франков. Но вы, конечно, понимаете, — спохватился аббат с иронией, — что он не даст вам таких денег ради ваших прекрасных глаз. Надо быть полезным. На вашем месте я бы говорил очень мало. И в особенности никогда не говорил бы о том, чего не знаю. — Да, — прибавил он. Я навел справки для вас и забыл сказать о семье маркиза де ля Моля. Детей у него 2. Дочь и сын 19 лет, чрезвычайно элегантный молодой человек, немного взбалмошный, который никогда не знает в полдень, что будет делать в 2 часа. Он обладает умом, храбростью, участвовал в испанской войне. Не знаю, почему маркиз надеется, что вы подружитесь с молодым графом Норбером. Я сказал ему, что вы хороший латинист. Быть может, он надеется, что вы обучите его сына нескольким готовым фразам из Цицерона и Вергилия. На вашем месте я бы не позволял этому молодому красавцу подшучивать над собой, прежде чем соглашаться на его изысканные, отравленные иронии и любезности. Я не один раз заставил бы повторить их себе. Не стану скрывать, что молодой граф де ля Моль должен презирать вас уже потому, что вы не более как мелкий буржуа. Его предок был придворным и удостоился чести быть казненным на Гревской площади 26 апреля 1574 года за политическую интригу. Вы же сын верьерского плотника, и, кроме того, состоите на жаловании у его отца. Взвесьте хорошенько эту разницу и изучите историю этого дома по книге Морери. Все льстицы, бывающие у них на обедах, по временам делают, как говорится, тонкие намеки на нее. Обдумывайте хорошенько свои ответы на шутки графа Норбера де ля Моля, командира эскадрона гусаров и будущего пэра Франции, и не приходите потом ко мне с жалобами. «Мне кажется, — проговорил Жульен, весь вспыхнув, — что я не должен даже отвечать человеку, который меня презирает. Об их презрении вы не имеете и понятия. Оно выразится лишь в преувеличенных любезностях. Если бы вы были дураком, то могли бы попасться на этом. Если же вы хотите сделать карьеру, то вы должны позволить себя провести». «Не покажусь ли я неблагодарным?» — спросил Жульен. «Если в один прекрасный день, когда мне все это надоест, вернусь в свою маленькую келью под номером 103». «Конечно. Все прихлебатели этого дома станут клеветать на вас. Но тогда явлюсь на сцену я». «Я совершил это. Я скажу, что решение это исходит от меня». Жульен был удручен тем горьким, почти злым тоном, который он подметил у господина Пирара и который совершенно испортил его последний ответ.